ибо только встретившись и поздоровавшись с Мон-Сен-Меном на приеме по случаю открытия конференции, он уже интересуется участниками коллоквиума. «Журналисты не являются мунистами», — заключил Ревель. «Журналисты? Генерал Синглауб? Бывший посол США в Японии и Иране МакАртур? Бывший премьер-министр Нгуен Каоки? Посол Рейгана Лев Добрянский или глашатай гватемальской военной хунты Франсиско Бьянчи? А многочисленные сотрудники крупных ежедневных газет семьи News World и Сикай Ниппо разве не мунисты? Ну, конечно же, нет. Но вернемся к главному. В 1984 году мунисты во Франции не пользуются столь хорошей репутацией, чтобы публично признаваться в связях с ними. Хотя их друзья из крайне правых или твердолобых из традиционно правых не испытывают особого смущения, открыто сотрудничая с мунистами. Так все французы, отправившиеся в 1984 году в Токио на 7-ю конференцию средств массовой информации, вышли из этих кругов. Короче говоря, речь идет об активистах крайне правых или бывших ультра, вошедших в объединение в поддержку республики ОПР или в Национальный центр независимых и крестьян НЦНК. Среди первых по-прежнему верный Жак Сустель, Ролан Гоше, директор Националь Эбдо и член Политбюро Национального фронта, Катрин Фуйе, журналистка из Ви Франсельз. Она близко связана с генеральным директором Брюно Бертезом, автором небольшой, но популярной книги «Крайне правые, но я их люблю». Вторые составляют большинство среди тех, кого Национальный фронт презрительно кличет бандой Паскуа. Все они на разных уровнях работают на сенатора от департамента «Верхняя Сена», председателя группы ОПР в Сенате, руководителя партии Шарля Паскуа. Ему помогает в его избирательном округе Жерар Экоршвиль, муниципальный советник Женевилья. Он также участвует в обучении партийных активистов совместно с Аленом Марлексом, национальным секретарем ОПР. Жоэль Галли, советник по общественным связям и координатор президентской кампании Жака Ширака в 1981 году, зависит от него во всем, что касается организационных вопросов телевидения и прессы, любимого поля деятельности сенатора. Бернар и Алекс Сави руководят новым клубом, основанным после победы левых Шарлем Паскуа и Алисой Сонье Сейте «Будущее и свобода». И, наконец, Николя Тандлер является близким другом сенатора. В Токио он выступает в качестве директора журнала «Отермонд», еще одного издания группы «Ви Франсез». На водоразделе между двумя группами находится Мишель Дерестелан, ключевая фигура мунистского механизма во Франции, руководитель кружка «Возрождение». Он перешел из крайне правых в Национальный центр независимых и крестьян и заседает в Национальном бюро НЦНК вместе со своим другом Филиппом Мало. Выбор таких приглашенных наводит на размышления. В основном это вторые ножи, и кроме Жака Сустеля, ни один не может принести семье политического, интеллектуального и морального капитала, который ожидается от таких фигур, как Ревель, Суфер, Варгас Льоса или Мало. Последний был на панамериканском съезде Каузе в феврале 1984 года в Монтевидео. Их присутствие в Токио на ареопаге международных знаменитостей подтверждает, что французская церковь продолжает свой двойной демарш через конференции средств массовой информации и Каузе. Узаконить предпринятый ею крестовый поход и ее организации, ассоциируя их с известными именами, а также нашпиговать своими людьми аппараты правых и крайне правых на уровне средних кадров. Во Франции, где гораздо охотнее стараются представить себя левыми антикоммунистами, чем защитниками христианского Запада, несмотря на бурное развитие гальского неорейганизма, Пьер Сейрак и Жан-Пьер Габриэль одерживают основные успехи в области правительства. проникновения в чужие ряды.